Низко проносились золотые лодки, скользили тени от их крыльев, смеялись запрокинутые лица, вились пестрые легкие шарфы. В городе шла двойная жизнь. Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом, почувствовал, что кроме этих двух сторон, здесь есть еще и третья, подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках, повсюду шаталось большое количество неряшливо одетых и спитых молодых марсиан. Шатались без дела, заложив руки в карманы. Поглядывали. Гусев думал: «Эге, эти штуки мы тоже видали». И Хошка все ему подробно объясняла. На одно только не соглашалась — соединить экран с домом Высшего совета инженеров. В ужасе трясла рыжими волосами, складывала руки. «Не просите меня, сын неба! Лучше убейте меня, дорогой сын неба!» Однажды, на 14-й день утром, Гусев, как обычно, сел в кресло. Положил на колени цифровую доску, дернул за шнур. В зеркальной стене появилась странная картина. На центральной площади озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат. Шли треугольником, как страшные куклы с каменными лицами. Далее на торговой улице бегущая толпа, свалка и какой-то марсианин, вылетевший из драки винтом на машинках-крыльях. В парке те же встревоженные кучки шептунов. На одной из фабрик гудящие толпы рабочих, возбужденные, мрачные, свирепые лица. В городе, видимо, произошло какое-то событие чрезвычайной важности. Гусев тряс и Хошку за плечи. «В чем дело?» Она молчала, глядела матовыми влюбленными глазами.